Меня зовут брат Андрей, фамилия Концевич, я с Белорусского объединения. Братья предложили любезно вот поделиться некоторыми благословениями, которые есть на сегодняшний день и в служении музыкально-хорового отдела, в частности, в духовом отделении. Книга чисел. Книга чисел, 10 глава, 8 текст. Чисел 10:8. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». У меня вопрос, а что случилось бы, если бы священники перестали трубить? Наверное, они не были бы священниками. На этой неделе заканчиваются общебратские курсы по Пшеронске. Кто был, знает. Кто не был, советую быть. Я там был впервые, и когда увидел место, когда увидел те благословения и условия для проведения этих занятий, действительно могли восхищаться тем, что наш Господь силен, что Он устрояет и это служение. Когда закончилось первое общение наше на курсах, это было 20 августа в церкви Пшеронска, оркестр из 70 участвующих на духовых инструментах исполнил несколько гимнов. Подходит брат, говорит: «Смотри». Я говорю: «Куда?» «В угол». «А что там?» Говорит: «Трещина». Ну, я не знаю, случилось ли это во время игры или до этого, не знаю. Знаете, о чем я подумал? Вот, брат говорит, как хотелось бы, чтобы сегодняшние, да, современные наши вот дети, молодежь, подростки могли так жить, так служить, так играть пред Господом, чтобы рухнули многие стены, быть может, вот греха, неверия и зла. Хочу рассказать об организации нескольких подростковых или духовых оркестров, которые произошли вот более 20 лет назад. С одним из братьев, который нес служение в нашей церкви, мы посетили один детский разбор, сидят мальчики, 12 человек. Мы подходим к первому, ну, уже рассказали наш приход, говорим: «Слушай, ты на чем будешь играть?» Он такой бодренький говорит: «Я на трубе». «Хорошо, ну, трубы надо в оркестре. А ты на чем?» «И я на трубе». «Третий на чем?» «Труба». «Десятый на чем?» «Труба». Мы говорим: «Слушайте, ребята, ну так дело не пойдет. Духовой оркестр не может быть из одних труб». Ну, рассказали, они поняли. На сегодняшний день практически все они в церкви, сегодня все они при деле. Подобный был случай на другом разборе. Там один из первых мальчиков сказал, что его папа играет на альту. Есть такой духовой инструмент альт. Говорит: «И я хочу». А второй говорит: «И я». И третий: «И я». Ну, то есть, вот такое подражание у них сохранялось, хотя после пояснений это был хороший вот коллектив тех ребят, которые могли совершать служение пред Господом. Друзья, как в ваших церквях совершается это служение? Хочу сказать, что по многим местам за последние годы есть такое, ну, хорошее, да, движение, благословение того, что возрождаются духовые оркестры. Но чтобы священники трубили, что нужно сделать? Их нужно учить. Многие спрашивают, вот здесь один брат подошел и говорит: «Слушай, мне нужна труба». Я говорю: «Зачем тебе труба? Ты уже довольно...» «Нет, нет, не мне, моему сыну». «Хорошо, какая?» Договорились, что можно, да, найти трубу сегодня. С какого возраста? Ну, обычно это дети 8-10 лет начинают заниматься на этих инструментах. Есть инструменты полегче и попроще. Это, быть может, флейта, кларнет, альт, тенор. Есть инструменты несколько сложные. Это корнет, труба, баритон, тромбон. Для тех, кто комплекция поплотнее и постарше, быть может, 13-14 лет, хорошо уже взять в руки бас. Друзья, почему мы об этом сегодня говорим? Я не знаю, как в вашей местности, но там, где я живу, когда приходит день, когда у нас репетиция духовой оркестра, подростки делают вот такое движение. Говорят: «Сегодня у нас репетиция». Скажите, кто им это вложил? Конечно, мы сегодня слышали. Они полюбили, быть может, не только инструмент, а тех, кто там есть. Быть может, как бы из поколения в поколение передалась вот эта любовь к этому служению. Безусловно, они ездят в посещение. Не всегда они являются, быть может, тем примером, добрым или ангелами. Нет, нет. Но у нас есть надежда, что сегодня, давая работу или занятие нашим детям, мы обеспечиваем себя в том, что не будет, быть может, лишних работ для нас, когда наши дети будут заняты. Конечно, не всегда это, быть может, идеальная игра. Нет, они учатся. Но и мы не ставим такие цели, что только вот именно работая или участвуя в этом коллективе, вы должны достичь каких-то музыкальных высот. Конечно, нет. В первую очередь, общность или приобщение к труду в церкви. Вот это духовный возраст. И если он есть, мы понимаем, что Господь благословляет, что Он дает и необходимые кадры, и ну вот, наша кузница, или то, что Господь дал нам наследие в музыкально-хоровом отделе. Сегодня 70 братьев вот там, в Апшеронске, заканчивают курс или один из курсов своего обучения. Надеемся, что их служение будет благословением по многим местам. В заключение хочу вот еще один текст прочесть из 8-го псалма. Псалом 8, 3 текст. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Вы слыхали, чтобы какой-то враг на какое-то время замолчал? Ну да, кто-то есть, пользуется силой и применяет ее. Что сегодня делает Господь? Из уст тех, из сердец тех, которые, быть может, еще малолетние и далеко не смышленые, Господь сегодня устраивает хвалу ради врагов, чтобы тот древний враг был безмолвным. И мы радуемся тому, что Господень промысел сегодня осуществляется. Ну, один из секретов, это даже не секрет, если Господь позволит, в воскресенье здесь будет духовой оркестр. И мы сможем приобщиться к тем вот звукам, к тем благословениям, к тому, что друзья приготовили, чтобы действительно было прославлено имя Господне, чтобы безмолвным был враг и мститель. Хвала нашему Господу за все. Аминь.